мандаринка и бокальчик любимого икристого. На закружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Мандаринка и бокальчик любимого икристого. На закружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Ну что же ты грустишь, моя милая? Знаю, не успела, все, что так хотела. Не переживай, подними глаза, посмотри на небо, будет много снега. Ну не плачь, моя девочка, прошу. Хочешь, я тебя на санках прокачу.